И талантливая женщина в старой шинели сидела в седом парике, размахивая кастрюлькой. Однако я все равно была недовольна. Второй акт провисал. Что-то не выходило у актеров. Я написала Ефремову письмо с просьбой остановить спектакль. «Надо переделать второй акт», — писала я ему. «И нельзя играть после 9 репетиций, тем более, что главная героиня вообще ввелась, пройдя только первый акт». Ефремов необычайно мягко сказал мне, что давно хотел предложить мне переделать второй акт. Хотел это сделать сам. Я возразила, что не привыкла, чтобы за меня работали. Он остановил премьерный спектакль. Такого вообще в театре не бывает. И 7 дней мы репетировали. Я переделывала текст прямо на ходу. Актеры писали свои роли тут же, под диктовку. Тут имелся еще один момент. У меня была в театре любимая актриса Наташа Назарова. Она играла еще в моем подпольном театрике в середине 70-х. Потом-то она стала известной, замечательно снявшись в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова». Из-за нее у нас был с Олегом Николаевичем маленький конфликт. Я просила, чтобы ей дали роль в московском хоре. Ефремов возражал. Я настаивала. Я догадывалась, что Наташа Назарова немного странная, так как она ни с кем в театре не разговаривает. Но имелась надежда, что если ей дадут роль, она выйдет из своего ступора. И как она стала играть? Хорошенькую, глупую, задавленную жизнью маленькую кокетку. То, что надо. Когда мы заново репетировали этот второй акт, все актеры писали свои роли, а она не стала. Ефремов сделал ей замечание. Наташа ответила: «Мне Люся пишет». Она заметила, что ее часть текста записываю я, то есть она все видела и понимала, как я ее ценю. Но все равно ее уволили. Мой маленький тогда сын Федя очень любил ее. Он встретил Наташу в метро, она шла по вагону и звенела колокольчиком, пришитым к варежке. Федя подошел к ней и стал что-то радостно говорить. Наташа в ответ позвенела колокольчиком и прошла дальше. Ей было совершенно не на что жить. С людьми она не разговаривала. Театр отбрасывает гигантскую тень, в которой влачат свое существование ушедшие со сцены. Потерянные, никому не нужные души, уволенные гении. Ни один главный режиссер не способен покинуть театр добровольно. Умирая, задыхаясь, будет стремиться ставить спектакли. Для Ефремова я, как уже сказала, написала и «Брачную ночь». Она шла 5 лет, а он для меня за 2 репетиции переставил спектакль «Темная комната», чтобы сыграть ее на фестивале в Бонне. Ефремов все время делал вид, что ждет от меня новую пьесу. Ему и старых-то девать было некуда. Это у него такая образовалась форма общения со мной. «Пьеса! Где пьеса?» — таскал с собой на гастроли. Когда не стало Михаила Анатольевича Горюнова, Ефремов начал действовать через свою помощницу Танечку Горячеву. Олег Николаевич всем сказал, что как только будет новая пьеса... Ну что же, я не дождалась священного момента в нашем театральном романе, когда я смогла бы прийти к нему в кабинет с папкой, а он, сидя на диванчике, под переплетом хатовского окна, похудевший, веселый, с вечной сигаретой при его-то кашле, произнес бы: «Так, где пьеса? Давайте-ка». Ушел. То, что он умирает, знали все вокруг.